Далее Янин делает такой важный вывод. Впервые из этой грамоты мы убедились, что грамотность, широко распространенная в Новгороде, развивала у некоторых людей вкус и охоту к чтению, и, между прочим, познакомились с результатами этого процесса. Письмо Якова написано свободно, живым, не связанным языком, изобличая в нем человека интеллигентного. Но это письмо дает важные материалы для характеристики нашего Максима. Человек, который мог выбрать для своего друга интересную книгу, несомненно, должен был располагать библиотекой таких интересных книг. А это незаурядная деталь. Значение древних русских библиотек, которые были и просветительными учреждениями, и книжными мастерскими, и книгохранительницами, огромны. Они сберегли, сохранили для нас ценнейшие памятники старины. Советский историк Сапунов утверждает на основании сложнейших расчетов, что за период 11-13 веков на Руси было в обращении не менее 90 тысяч одних только богослужебных книг. Общее количество книг, бывших в обращении в древнерусском государстве по 1240 год, определяется в 130-140 тысяч томов. Сюда включается и светская литература, и сборники, хронографы, летописи, юридические сочинения, «Русская правда», например, художественные произведения, «Слово о полку Игореве», «Моленье Даниила Заточника» и другие. Подсчитано и примерное число грамотных людей в домонгольское время. По мнению Сапунова, не менее 2% населения страны владело грамотой, а в таком культурном центре, как Новгород, не менее 5% населения. Но в Древней Руси не только эти 2% людей были знакомы с книжностью. Надо помнить, что книги не только читались, но и слушались. Тогда были чтецы, для которых чтение вслух стало профессией. Слушали книги в теремах, в городских домах, в монастырях. Вторжение орд Батыя нанесло непоправимый ущерб и всему древнему русскому государству и его самобытной книжной культуре. В разрушенных и сожженных городах погибли многие-многие библиотеки, сгорели бесценные произведения писателей, мудрецов, проповедников. Улугбек, внук Тимура, и его книги. Красив и богат был древний Самарканд, ровесник Афин и Рима. Впервые Самарканд упоминается античным историком в связи с походом Александра Македонского, легиона которого штурмовали эту твердыню на Зеравшане. В свое время его завоевывали арабы. Именно здесь они познакомились с бумагой, которую великий узбекский поэт Алишер Наваи назвал крыльями, разносящими по свету мысли мудрецов. Один из историков того времени не без основания утверждал, что лучшая в мире бумага производится только в Самарканде. Город дотла разрушили орды Чингисхана. Позднее он снова ожил, возродился, а за время правления Тамерлана достиг подлинного расцвета. И сейчас нас невольно восхищают великолепные постройки, дворцы, минареты, арки, мавзолеи. Под ослепительным солнцем, под высоким-высоким небом они кажутся вечными. Здесь, под огромным голубым куполом мавзолея, захоронен знаменитый Тимур или Тамерлан, железный хромец, мечтавший о завоевании всего мира. А единственной столицей всей земли неутомимый и жестокий завоеватель считал Самарканд. В этом краю жили трудолюбивые земледельцы и искусные ремесленники, слава которых шла по всему свету. Здесь жили отважные предприимчивые купцы, замечательные ученые, поэты и музыканты, дворцы утопали в зелени садов, а реки и водоемы сделали этот уголок планеты цветущим оазисом. Из всех наследников Тимур особенно благосклонно относился к своему внуку, который уже с детства получил имя Улугбек, великий хан. Большую часть своей жизни железный хромец провел в военных походах, и в некоторых из них принимал участие Улугбек. Здесь любознательный мальчик пользовался услугами своеобразной походной библиотеки. Это была живая библиотека. Вечерами в шатре великого завоевателя собирались историки, поэты, ученые-мудрецы. Они передавали ему содержание книг по истории, медицине, географии.